Гликоген – высокомолекулярный полисахарид, построенный из остатков глюкозы, в большом количестве содержащийся в печени и мышцах как резерв углеводов в организме. Гликогеноз – общее название наследственных болезней углеводного обмена, характеризующихся избыточным накоплением гликогена в различных органах и тканях. Глио – это составная часть сложных слов, означающая относящийся к нейроглии. Глиома – опухоль центральной нервной системы, происходящая из клеток нейроглии. Глиоцит – клетка нейроглиальная, общее название клеточных элементов нейроглии. Глия – то же, что и нейроглия. Глюкорецепторы – это рецепторы, чувствительные к изменению концентрации глюкозы в крови. Гной – мутный эксудат желтовато-зеленого цвета, состоящий из богатой белком жидкости распадающихся лейкоцитов, погибших клеток воспаленной ткани и обычно патогенных микроорганизмов. Гомео – составная часть сложных слов, означающая сходство, одинаковость, однородность, тождество. Гомеостаз – относительное динамическое постоянство внутренней среды крови, лимфы, тканевой жидкости и устойчивость основных физиологических функций кровообращения, дыхания, терморегуляции, обмена веществ и так далее. Гомогенный – однородный, обладающий одними и теми же свойствами, не обнаруживающий различий строения. Гонартроз – артроз коленного сустава. Гормон – это группа биологически активных веществ, выделяемых железами внутренней секреции. Гормонами называются также некоторые вещества, секретируемые нежелезистыми тканями. Грамма-метод – дифференциально-диагностический метод окраски бактерий путем последовательной обработки фиксированного мазка красителями, спиртом, ацетоном, контрастной краской и другими. Бактерии, окрашивающиеся в фиолетовый цвет, относятся к грамположительным, в красный – грамотрицательным. Гранул – составная часть сложных слов, означающая зернистость структур. Образованные. Гранула – плотные, большей частью временные внутриклеточные образования. Гранулез – утолщение зернистого слоя эпидермиса. Грануляция – молодая, богатая сосудами и клетками соединительная ткань, заполняющая при заживлении раны и язвы, при созревании образует рубец. Грудная жаба – это то же, что стенокардия. Грыжа – выпячивание органа или его части через отверстия в анатомических образованиях под кожу, в межмышечные пространства или во внутренние карманы и полости. Гуморальный, относящийся к жидким внутренним средам организма, кровь, лимфа, тканевая жидкость.